Глава 32. Милка мне никогда ничего о своих попытках рулить семейным бизнесом не рассказывала, — растерянно произнесла я. «Правильно», — кивнул Олег. «Во-первых, вы перестали часто общаться. Ты ведь уже давно не ходила к Каркиным, как в детстве, каждый день. Во-вторых, кому охота сообщать о неудачах? Но в последнее время картины Милы внезапно стали замечательно продаваться. Она начала получать хорошие деньги», — воскликнула я. Олег усмехнулся. «Слушай дальше». Потерпев крах в качестве бизнес-вумен, Мила оседает дома. Антон Петрович уже не трогает дочь, а мама талдычит старое. «Опять молюешь ерунду? Иди учись на ботаника. Кому фирму передавать?» «Бу-бу, гу-гу, гав-гав!» Мила огрызается. В доме постоянный скандал. И тут Людмила совершенно случайно знакомится с Кириллом Великжановым, хозяином турбюро. Кирилл узнает, что Милочка — дипломированная художница, и предлагает ей работу. Великжанов — мошенник, он торгует раритетами. Якобы привозит из своих командировок в Африку редкости и всучивает их наивным людям. Вместе с Кириллом работают его брат Филипп и семья Анопко. Схема получения денег была проста, как валенок. Филипп и Кирилл находили по-детски наивного человека, такого, допустим, как Антон Петрович, и начинался спектакль. Сначала парочка разведывала, чем интересуется коллекционер. Ну, он собирает картины, статуэтки, маски или что-то еще. Потом Милочка делала произведения искусства. Она на самом деле талантливый человек, скопировать способна что угодно, но вот создать собственное полотно у нее получалось плохо. Потом подделка доставлялась Кириллу, и тот капитально запудривал мозги собирателю, сдирал с того очень большую сумму за ничего не стоящий кусок дерева или холста. А Анопко, на самом деле доктор наук и профессор, служил этаким прессом, давил на лоха своим научным авторитетом. Почему мошенникам удавалось дурить народ, причем довольно долго? Все очень просто. Хорошие психологи, Великжановы выбирали лишь тех, кто абсолютно не разбирался в предмете своего коллекционирования, и каждый раз придумывали сказочку о том, как у них появилась та или иная вещь. Обманщики не зарывались, дело на поток не ставили, фальшивых копий Ван Гога Мила не писала, в основном ориентировались на древние предметы культа, правильно оценить которые способны лишь очень узкие специалисты, а их мизерное количество. Ну, например, кто сможет определить подлинность фигурки вождя Эльца, которую Филиппу продал в Мексике потомок древних майя? И так далее, и тому подобное. У Милы появились деньги, а чтобы объяснить, откуда они, дочурка наврала родителям об успехе своих картин. «И люди верили Великжанову?» — прервала я рассказ Куприна. «Ага», — кивнул Олег. «Наш народ доверчив, в особенности, когда речь идет о всяких религиозных прибамбасах. Увы, Антон Петрович Каркин принадлежал к этой армии. И в конце концов Мила решила надуть собственного отца. Думаю, ей просто хотелось отомстить ему за увольнение с места управляющей. Представляю, как она веселилась, когда Антон Петрович приволок сделанное дочерью чучело крокодила и начал озвучивать историю Роберта, вдохновенно придуманную Кириллом. «Эй, постой!» — воскликнула я. «Но дядя Антон говорил, что Роберта стоил ему 200 рублей». «Конечно, это неправда», — помотал головой Олег. «За крокодила Каркин отвалил внушительную сумму, а чтобы тетя Аня не стала пилить мужа за неразумную трату денег, лихо соврал про 200. Ясно?» «Да», — кивнула я. «Непонятно иное. зачем Милочка разыграла комедию, приехала ко мне, изобразила страх, приволокла к Кириллу, прикинулась, что незнакома с ним, рассказала леденящие душу подробности о Роберто. Олег улыбнулся. Ей жутко не повезло. Ты слушай дальше. Дядя Антон начал хвастаться перед всеми тотемом. Он демонстрировал Роберто гостям и рассказывал о нем, захлебываясь от восторга. А потом Каркину позвонил некий ученый из Санкт-Петербурга и попросил: «Разрешите посмотреть на ваше новое приобретение. Я защитил диссертацию по тотемам, сейчас готовлю книгу и хотел бы сфотографировать чучело, если, конечно, позволите». Антон Петрович пришел в неописуемый восторг и помчался в столовую, где семья пила чай. «Ко мне приедет ученый, тотемовед, профессор!» — начал он делиться радостью с женой и дочерью. «Роберто опишут в книге, поместят там его фото». «Замечательно!» — отозвалась без особого восторга Анна Семеновна. А вот Милка испугалась не на шутку, представив себе дальнейшее развитие событий. Настоящий специалист тут же поймет, перед ним подделка, и, конечно, скажет об этом Каркину. Антон Петрович, который на самом деле отдал за Роберто далеко не 200 рублей и даже не 200 долларов, помчится к Великжанову и потребует деньги назад. Кирилл не сумеет вернуть сумму. Антон Петрович пригрозит милиции, и тогда хозяин турбюро заявит: «Лучше вам сидеть молча, если, конечно, не желаете неприятностей собственной дочери». И как поступит Антон Петрович, узнавший правду? Как отреагирует на известие о том, что его дочь-мошенница, способная обмануть родного отца? Людмила не просто испугалась, она пришла в ужас. В ее планы никак не входило лишаться спокойной, обеспеченной жизни в загородном особняке, на всем готовом. С Кириллом она связалась лишь по одной причине — хотела, чтобы родители заткнулись и перестали ее поучать. Если ее картины продаются, то старшим Каркиным останется лишь прикусить язык. Так думала Мила. А теперь? Что же делать? Тихонько выбросить Роберто? Инсценировать кражу? Но особняк тщательно охраняется. Вызванная милиция моментально заподозрит вора среди своих. И тут Милу осенило. Крокодила должна унести вилка. Пусть гнев папы, в случае чего, падет на бывшую одноклассницу. Но как заставить Тараканову выполнить задуманное? И Мила придумывает занимательный сценарий. Она рассказывает историю о Роберто, врет о таинственных перемещениях крокодила по дому, придумывает рассказ от лица домработницы Ларисы, приплетает к истории Анопка, плачет, льет сопли, разыгрывает страх, отвозит свою хорошую подругу к Кириллу, который тоже, не желая неприятностей, исполняет свою роль. «Все было неправдой?» — подскочила я. «Да, Милка наврала от А до Я, а Кирилл ей помог», — кивнул Олег. «В конце концов, ты согласилась увести Роберта. Вы приехали с Милой в особняк, и тут случилось непредвиденное. Мила отправила тебя за чучелом, но вдруг погас свет. Я помню». Антон Петрович, о присутствии которого в бане никто не знал, вылез из парной. «Можешь не рассказывать», — прошептала я. Он испугался при виде чучела. Олег покачал головой. «Ты не виновата. Произошла трагическая случайность». Да, он, очевидно, испытал страх, когда нос к носу столкнулся с невесть как очутившимся в коридоре и как будто висящим в воздухе Роберто, упал и разбил голову о батарею. Но умер он от большой дозы яда. «Мамбат!» — — заорала я. «Эльза! Хотя постой! Нет, ведь крокодила-то подсунула Мила! Ничего не понимаю!» Олег поманил официантку. «Девушка, принесите нам 2 порции коньяка». «Мне не надо!» — нервно воскликнула я. «Тебе лучше выпить», — мрачно перебил Куприн, «потому что сейчас ты услышишь совсем уж неприятные вещи. Тебя не удивил тот факт, что Антон Петрович, который дневал и ночевал на работе, вдруг приехал домой рано, и, что было совсем ему не свойственно, отправился сразу мыться в баню. Каркин посещал парную лишь по воскресеньям, вечером, и никогда не изменял традиции. А в тот день кинулся в парную прямо с порога. Что же случилось? Я не знала о его привычке, и потом замерз, наверное, решил согреться, хотя дни стояли теплые. Он отравился. Коротко рубанул Олег. Антон Петрович задумал уйти из жизни осознанно. Написал письмо Анне Семеновне. Изложил причину, по которой решил покончить с собой. Положил листки жене под подушку. Поехал на работу. Привел там в порядок дела. Потом разжевал и проглотил стебель одного ядовитого растения. И вернулся в особняк. Каркин прекрасный специалист. Он знал, что яд убьет его не сразу, что смерть будет выглядеть естественной, и врачи диагностируют инфаркт. Антон Петрович не хотел, чтобы кто-нибудь знал о его самоубийстве, но он не мог скрыть правду от Анны Семеновны. Несчастный Каркин провел несколько очень тяжелых дней, во время которых выяснил. Эльза его не обманула. Рассказала в недавней беседе жуткую, ужасную, невероятную правду, и если добраться до самой сути истории, то именно он, Каркин, виноват в произошедшем. Бедный Антон Петрович решил наказать себя. Жить с таким грузом на душе он не хотел, поэтому принял отраву, вернулся домой и по русскому обычаю пошел перед смертью в баню. Антон Петрович абсолютно спокоен. Он принял решение и готовился достойно уйти из жизни. Сидя в парной, Каркин не слышал, как вы с Милой вошли в дом. И тут внезапно погас свет. Кстати, в те свои последние дни Антон Петрович уже начисто забыл о предстоящем визите тотемоведа. Ему стало наплевать на все. Несчастный ботаник проверял полученную от Эльзы информацию. Но Милка-то не в курсе этого, она ведет свою игру и вовлекает в нее тебя. Происходит трагическая случайность. Антон Петрович, выйдя из бани, сталкивается в прихожей с тобой и с Роберто. Каркин, естественно, пугается. Яд уже циркулирует в его крови. Мужчина делает шаг назад, спотыкается. Падает и ударяется головой о батарею. А позже умирает в больнице от инфаркта, который спровоцировал яд. Вот так все совпало, одно к одному. «Мила говорила об онкологии», — подскочила я. «Она врала. Не перебивай меня», — попросил Олег. И так дальше. Анна Семеновна спешно возвращается домой. Ей не разрешили сидеть около мужа в реанимации. Сначала она мечется по особняку, потом решает прилечь, раскрывает кровать и находит письмо. Что пережила женщина, узнав истину, неизвестно никому, но Каркиной делается плохо. Анна Семеновна спускается вниз, выпивает бокал коньяка, хочет поговорить с дочерью, ищет ее по дому. И в конце концов находит в кладовке, где Мила решила взять дыню. Вид матери поражает дочь. «Что случилось?» — спрашивает Мила, роняя дыню. «Тебе плохо?» Анна Семеновна протягивает письмо. «Читай немедленно». Мила пробегает глазами послание и протягивает к матери руки. «Нет, неправда!» Олег остановился, потер затылок и продолжил. Дальнейшее известно со слов Милы. Анна Семеновна отшатнулась от дочери, наступила ногой на упавшую колхозницу, поскользнулась и рухнула на пол. У нее сломались шейные позвонки. Я прижала руки ко рту. «Ой!» Куприн пододвинул к себе корзиночку с хлебом и, кроша на скатерть кусок батона, докончил рассказ. От страха младшая Каркина начинает делать глупости. Да, Мила очень испугалась. Она ведь и пальцем не тронула мать, просто уронила дыню. То, что мама мертва, она понимает сразу, и никакой врач не поможет. Следует звонить в милицию. Но второе происшествие в одном и том же доме явно насторожит оперативников. Они начнут расспросы, не дай бог, возбудят дело. А Мила никак не может рассказать правду про письмо и самоубийство папы. Как поступить? От первого перенапряжения Мила начинает задыхаться, распахивает дверь черного входа, выскакивает в сад и начинает метаться по дорожкам. И тут ей на глаза попадается мусорный бачок, из которого выглядывает злополучный Роберто. Мила моментально ухватилась за шанс. Она ставит крокодила у крыльца, входит в дом и оставляет дверь приоткрытой. Постороннему человеку картина не покажется странной. Все объяснимо. Хозяйка захотела полакомиться дыней, услышала звонок, распахнула створку, увидела крокодила, перепугалась, уронила фрукт, поскользнулась. Трагическая случайность. К тому же под рукой имеется Виола Тараканова, которая с готовностью расскажет всем об идиотском Роберто, если затеется расследование. И следователю станет понятно, отчего Анна Семеновна пришла в ужас. Выброшенный крокодил вернулся. «А как он вернулся?» — перебила я Олега. «На месте следователя я бы моментально насторожилась, задавшись таким вопросом, и заподозрила злой умысел. Значит, кто-то вынул чучело из помойки. Ясное дело, не сам же гад притопал». «Вот тут Мила допустила ошибку», — кивнул Куприн. «Нестыковочка вышла. А еще она соврала, что вызывала скорую для матери, а та не приехала. Мила не подумала, что все звонки регистрирует диспетчер. Но, между нами говоря, на эти мелочи сразу не обратили внимания. Если бы Настя Норкина не пошла поджигать могилу Каркиных, ты вряд ли бы занялась распутыванием ситуации». «Галина знала, что возит отраву?» — тихо спросила я. Олег тяжело вздохнул. «Нет, тут опять клубок из случайных обстоятельств». Адвокат отца Насти разруливает ситуацию. Павел Остапов собрался удачно жениться, ему скандалы ни к чему. Убивать Галю никто не собирается. Павел велел юристу откупиться от бывшей, давно забытой любовницы. Но законник — ушлый мужик, он хорошо понимает. Дашь Норкиной сейчас кусок, она потом потребует второй. Вот юрист и придумал план, изложил его хозяину. Тот одобрил и позвонил Каркину, с которым был знаком много лет. Павел честно изложил историю и попросил: «Антон Петрович, помоги. Переведу тебе денег. Возьми эту Галину в фирму, кем угодно. Положи ей оклад в 1000 баксов и скажи: деньги получаешь, если молча трудишься. Уйдешь — все закончится. Боимся тетке сразу капитал вручить. Пусть считает, что ее в теплое местечко пристроили». «Хорошо», — соглашается Антон Петрович. «Выручу». Остапов перечислил деньги. Каркин взял Норкину, определил ее к Эльзе, а та устроила бабенку курьером. Именно такие, слегка туповатые, малообразованные тетки и развозили коробки с мамбатом. Любопытства они не проявляли, Их волновали лишь щедрые чаевые, которые давали хозяева. Но курьер не только привозил заказ, он еще и возвращал Эльзе использованные для хранения убийственного Мамбата вещи. Чаще всего это были дурацкие цветочные горшки в виде зверушек, лейки-собачки и настольные лампы, украшенные искусственными бонсаями. Когда Гале в одном доме вручили такой ночник, сердце глупой Норкиной дрогнуло. Лампа понравилась дурочке до зубовного скрежета. Купить подобную она не могла. Прибамбас стоил, как ее месячный оклад. Норкина была инфантильна и наивна. Желание взять себе понравившуюся вещь не показалось преступным. Галя была честным человеком, она никогда бы не притронулась к чужим деньгам и не была способна спереть в чужом доме безделушку. Но Норкина хорошо знала. Бывший в употреблении электроприбор на фирме утилизируют, он никому не нужен. Можно было попросить Эльзу Генриховну отдать ей лампочку, но та бы непременно отказала, и симпатичная вещичка отправилась бы на помойку. На работу в тот день Галя вернулась с пустыми руками. «Ой-ой!» — заныла она. «Только не ругайте!» «Что случилось?» — спросила Эльза. «Ночничок разбила. Упала, а он на мелкие кусочки рассыпался». А на самом деле бонсай уже стоял на столике возле кровати глупой курьерши. «Откуда ты узнал об этой ситуации?» — спросила я. «И Галя, и Эльза умерли». Олег отодвинул корзинку с искрошенным батоном. Норкина каялась в совершенной ошибке при сотруднице Эльзы, девушке по имени Наташа. И та удивилась, почему начальница налетела на дуру-курьершу чуть ли не с кулаками. Зачем так дотошно выясняла место, где случилась неприятность, и отчего слегка успокоилась, лишь когда узнала, что казус приключился на пустынном полустанке в Подмосковье, весьма злобно пригрозив при этом Гале. «Еще раз вот так упадешь, прощайся с работой». «Ясно», — прошептала я. А потом Настя что-то заподозрила. Девочка не по возрасту умна, вот и надумала выяснить, что вдруг случилось со здоровой и молодой мамой, так скоропостижно ушедшей из жизни. Она нанялась на работу в фирму, навострила уши, потолкалась по кабинетам, вот и поняла кое-что. Только до самого конца ситуацию не разведала. Решила, что людям ставят в дома ядовитые растения, которые отравляют воздух. Поэтому никак не связала смерть мамы и свое плохое самочувствие с симпатичной лампой, которую после похорон Галины перенесла в свою комнату. Настя сделала ошибку, решив, если маму брал на работу Антон Петрович, то он и есть самый основной злодей. Бедная девочка. Каркин ведь ни о чем не догадывался. Или я не права?